Вдруг раздалась еще одна мелодия, вплетаясь в первую, и Кокузу остервенело замотал головой. Юкимару, поняв ситуацию, старается помочь, чем может. Жаль, что он не способен использовать гендзюцу одновременно с чем-нибудь еще. Сейчас Иринин единственный, кто почти не тратил чакру, но уже и он понял, что долго так продолжаться не может. Хидан в его ловушку попался легко, ускакав куда-то в сторону, вопя и пытаясь убивать воздух. А вот второй быстро понял, что происходит, и уже справился с иллюзией. Почему он не атакует их в полную силу? Должно быть, опасается убить Наруто. Видимо, мертвым Джин Чоурики им не нужен. Это неплохой шанс, чтобы уйти, но сперва Кокузу требуется как-то задержать. Гендзюцу действовало на него всего пару секунд, а способов еще как-то обездвижить его у них нет. Съел, тупая твоя рожа, победно хохочет Мирой, издеваясь над Хиданом, до сих пор ловящим невидимок за ближайшим барханом. Вдруг, черные нити снова напали, на этот раз выбрав иную цель. Тентин не ожидала такого и не успевала уклониться. Атака Кокузу насквозь пронзила ей череп, после чего нити разошлись в сторону, разрывая кунаичи голову. Терпение Наруто окончательно лопнуло, и в ярости заорав, тот начал окутываться красной чакрой, настолько плотной, что Ранмару видел ее с неактивным дадзюцу. Ужасное давление разнеслось по округе. Это и есть сила Биджоу, жуткая. Ты ответишь за то, что сделал с моими друзьями, урод. Не своим голосом заорал Узумаки, концентрируя чакру за спиной. Формируется первый хвост, затем второй, третий. Однако, Кокузу не выглядит напуганным. Он этого и добивался. Из-за его воротника появляется что-то. Что-то черное и очень-очень жуткое. Быстрая серия ручных печатей и две белесые маски, проявившиеся на фоне непроглядной черноты, синхронно открывают пасти, испуская потоки огня и ветра. Комбинированная техника выходит настолько мощной, что выплавляет в песке широкую борозду, длиной в сотню метров. Кокузу действительно монстр. Ранмару сгорает мгновенно, как и остальные. Никто из них не способен противостоять этой силе, кроме окутанного чакрой Биджоу Узумаки Наруто. Но даже ему эта атака едва не стоила жизни. Каким-то чудом, он заставляет себя подняться на ноги, но тут же падает, когда его ноги пронизывают и сшивают друг с другом пучки черных нитей. Затем, они хватают Джин Чоурики за горло и сдавливают, пока покров алой чакры не исчезает. Для него этот бой закончился поражением, для всех остальных – гибелью. Рывком вынырнув из нахлынувших помимо его воли видений, Ранмару часто заморгал, стараясь отдышаться. Сердце бешено колотилось. Сейчас он не делал этого сознательно, но сила показала ему возможное будущее. Гадать над тем, насколько оно вероятно, мальчик не стал. Если он не вмешается, оно непременно случится. Покров чакры Наруто – единственное, что отделяет их от поражения. Узумаки, скорее всего, считает эту силу козырем, но прямо сейчас она может стать погибелью для всех, включая его самого. Тентин. Точно, она должна выжить, тогда все обойдется. По крайней мере, в ближайшие минуты. Съел, тупая твоя рожа, победно хохочет Мирой, издеваясь над Хиданом, до сих пор ловящим невидимок за ближайшим барханом. Услышав ее слова, Ранмару окончательно осознал, что именно должен сейчас сделать. Чикаранами. Волна силы сдергивает взвизгнувшую Тентин с места, и Рокли успешно ловит ее. Через мгновение, черные нити появляются в метре от места, где она только что стояла, и атакуют туда, где только что находилось ее лицо. Все видят это, и взгляды канаханинов наполнены благодарностью. «Ранмару-кун, ты будущее что ли видишь?» — в шутку спрашивает Йоу, но вдруг осекается, увидев его лицо. «Что, правда что ли?» «Наруто-кун, он понял, теперь от него не отстанут, но работа еще не закончена. Новые проблемы он решит после того, как разберется с текущими, не активируй покров». «Что?» — удивился Узумаки. Он хотел спросить, откуда тот вообще знает о Биджоу, но все же решил не тратить время зря. «Почему? Если ты это сделаешь, он атакует в полную силу, и нам конец». Ранмару в отчаянии показывает на замершего противника, не используя ту чакру. «Понял», — кивает Наруто. В его глазах замешательство сменилось решимостью. «Странное дело, ведь других способов одержать победу у них сейчас и правда нет. Очень неплохо, как Узус не зашел до того, чтобы похлопать им. В твоих глазах жуткая сила, мальчик. За твое тело наверняка заплатят хорошие деньги, и обычно я таким не занимаюсь, но твои глаза, пожалуй, все-таки заберу себе». Черные нити снова отправляются в атаку, но на этот раз, широкой, густой стеной, от которой с такого расстояния некуда уклониться. Какузу бил так, чтобы наверняка убить. Новая волна силы отшвырнула стену на пару метров, но та только рванула вперед еще быстрее. Юо честно пытался поставить перед ним земляную стену, но нити пробили и ее. Часть была сожжена его огненной техникой, но их было слишком много. Мирай пыталась атаковать Какузу в ответ. Сейчас она стояла дальше всех от его нити и могла помочь только этим. Снова грохнул взрыв Тани Нераймеи. Кажется, Какузу получил таки ранение, но нити все не останавливались. Кучиёси, Доки. Знакомый голос резанул разум приливом надежды. Макьёа Норан. Черные жгуты перед ним врезались во что-то бледно-фиолетовое и полупрозрачное. Три не то щупальца, не то змеи со множеством ртов, вгрызлись в черную стену и та наконец отступила. Ранмару отметил, что концы нити сейчас обвисли, словно частичка их жизненной силы, навсегда покинула свое вместилище. «Анесан!» Чуть не плача, крикнул Минма, «ты все-таки пришла, да куда бы мы делись?» Несколько высокомерно фыркнула Таюя, «мы займем этих кретинов, а вы, брысь отсюда, экзамен сорванный, вас ждут в точке эвакуации, все знают, где она», ответил ей нестройный хор голосов. «В частности для этого, им и показывали карту местности перед началом этапа. Таюя-сенси, Кимимара-сенси, Саскикун, братец Кимимара, ну теперь-то мы их уделаем, датте. А ну, заткнулись нахрен!» Заорала Джонин, «вам сказано, валить отсюда, вот и валите. Но Анесан, а ты, Саске, назначаешься главным, раз уже Чоунин, от Минмы старшая сестра, а вообще-то, тетушка, просто отмахнулась, не пожелав отвечать. За жизнь Джинчурики отвечаете головой, поняли?» В этот момент, понявший, что к чему, Какузу рванул на них с места и без предупреждения. Новые жгуты черных нитей протягивались во все стороны разом, стремясь охватить как можно большую площадь. Им противостояла целая стена из чего-то белого, выросшая между ними. Пробить ее, Акацки, не удалось. «Вы слышали, Таюю-сан?» Строгий голос Кимимара с легкостью заставил генинов притихнуть и вслушиваться. «Вам нечего делать в бою с таким противником. Вы отлично справились, продержавшись так долго, но теперь вам пора». Возразить им было нечего и пришлось подчиниться. Генины, потрепанные, но живые и даже более-менее невредимые, двинулись, куда велено. За ними попыталась прошмыгнуть чья-то тень, но от Бейкугана спрятаться невозможно. Костяной шип пронзил ногу второго Акацки и заставил скатиться с верхушки бархана, прямо Кимимара под ноги. Следующий удар костяного лезвия просто отсек ему голову, и жрец затих. «Очень не вовремя вы сюда пришли», — Какузу не спеша вышел из-за костяной стены. Он уже понял, что пройти мимо этих двоих не сможет. Во всяком случае, достаточно быстро, чтобы успеть настигнуть свою добычу. И, что смешно, Хидан в этот раз даже не так уж и виноват. Кабы не тот красноглазый, они бы ни за что не провозились так долго, но его способности... Это просто жуть какая-то. Ладно еще предвидение, но то, с какой легкостью он организовал остальных. Определенно, за этими глазами скоро начнется охота, если информация просочится. Сейчас для самого Какузу главное, чтобы утечек было как можно меньше. Он точно не станет об этом болтать. Хидан скорее всего и сам ничего не понял, а атанины наверняка сохранят тайну, им это выгодно. Зато Лист может сделать попытку заполучить новое дадзюцу. Рискнут ли своим союзом ради этих глаз, или Какузу следует все же допустить пару слухов самому, чтобы чужими руками выкурить пацана из подземелья предателя? Определенно, над этим стоит поразмыслить. Давно он не ощущал такого, чтобы чьи-то способности так хотелось присвоить. Даже Ринниган не был так уж нужен ему, хотя, имея он возможность одолеть Пейна, продавать бы его тело не стал, просто закопал бы где-нибудь, чтобы ни у кого не было такой силы, чтобы самому Какузу не пришлось ее опасаться. Но это все от того, что о Риннигане многие знают из легенд, а тут что-то принципиально новое, пока неизвестное. Он сомневался, что многим будет под силу вот так раскусить, в чем секрет красных глаз. Ранмару, да, что же, Какузу его запомнил, снова ты попался, Хидан, Какузу. Проворчала голова жреца, в рот которой забился песок. «Слышь, иди в жопу, а, Джашинит!» Таюя скривилась, с плохо скрываемой брезгливостью разглядывая затылок Хидана. «Кимимара, этот так просто не подохнет!» «Вижу», — задумчиво пробурчал Кагуя, не сводя взгляда с Какузу. Хидана он видел и так, хоть тот лежал сейчас позади. «Кагуя Кимимара, здоровяк, Тем временем, задумчиво разглядывал Гейкуган, что-то вспоминая, также известный, как Гейкуган Нокагуя. Награда за твою голову едва ли компенсирует мне сегодняшние расходы. Но все же, мало за кого дают так много, как за тебя. Погодь, Кокузу, жрец тщетно пытался повернуться к ним лицом. Ты сейчас сказал Кагуя, в натуре, что ли, Кагуя? Они же передохли все давно. Видимо, не все, раздраженно прогудел тот. Он, пожалуй, мог бы прочитать напарнику лекцию о том, что открывать книгу Бинго хоть иногда все-таки стоит, о том, что из нее можно почерпнуть информацию не только о наградах, но и о возможных противниках. Все, кто проявил себя, как умелые и опасные бойцы, рано или поздно оказываются в этом списке. Но, увы, Хидан слишком упрям и глуп, чтобы хоть чем-то интересоваться, кроме своей идиотской религии. Из-за козни красноглазого и вмешательства двоих мощных противников, их свободного времени только что стало немного больше. Сейчас, когда они уже не могут угрожать Джинчурике Девятихвостого, остальные будут слишком заняты, и он вполне мог бы попытаться заполучить награду за последнего Кагуя и сильнейшую кунайчи из клана Шин. За обладателей Хидин дают не так уж и много, но ее послужной список многим встал поперек горла, так что хотя бы из мести, за голову этой девчонки заплатит. Это уже кое-что. Тем более, что просто так уйти им с Хиданом точно не позволит, а значит, бой с этой парочкой неизбежен. Прямо сейчас ему стоит придумать, как захватить тело и голову напарника и куда отступить ненадолго, чтобы снова собрать его по кускам. Придумал. Рука одним резким движением срывает черный плащ, отшвыривая его в сторону, а из спины уже вырываются две из четырех масок. Не полностью, но так, чтобы хватило на прицеливание. Огонь и молния не особо комбинируются, но ему это и не нужно. Просто вода и ветер сейчас не помогут. Отшвырнув противников, ему требуется оставить Хидана поближе, чтобы с успехом перехватить. Две мощные техники вылетают разом, каждая в свою цель. От молнии Кагуя уворачивается играючи, сложный противник, а вот вторая использует ранее призванных великанов, чтобы прикрыть себя от ревущей стены зарядом их туш. Жаль, он надеялся на лучший результат, но ничего не поделать. В конце концов, времени ему хватило и так. Нити Джонгу успели схватить тело и голову напарника и Кокузу, не мешкая больше ни секунды, помчался в противоположную сторону, стараясь оторваться как можно дальше, чтобы успешно подлатать идиота. Примечание к части. По моей задумке, слабость Хидана та же, что и у Тору. Т.Е., оставшись совсем без чакры, он по идее должен умереть, как и любой персонаж Наруто, но эти двое, особенно ТК, не имеют других слабостей. Дословно. Гром над ущельем, перевод Google, транскрипция вольная. По моей задумке, эта техника мира и близка по мощи Крайкири Какаши, но все же чуть уступает ему. В качестве компенсации, Тани Нераймей, это оружие дистанционного боя. Ложная тьма, источник Наруто Фандом Цом. Вакуумная волна, источник Наруто Фандом Цом. Еще одна техника Данза, которую теперь использует Узумаки. Я просто подумал, а почему бы и нет, собственно, раз он уже освоился со своей стихией. Шагающая тень, перевод Google, транскрипция вольная. Мерцающий сюрикен, перевод Google, транскрипция вольная. Предполагается, что техника невидимости Ай, одна и та же, но применяя на сюрикенах, девочка называет ее по-другому. А помните, как вы, скрипя сердце, игнорили кнопку «Жду продолжения» в прошлый раз? Так вот, забудьте про это. Давите ее так, будто она лично вас оскорбила. Уничтожьте ее. Да, умри, чертова кнопка. Звуки водяного пистолета и саундтрек из ДМ. И пусть общая статистика ваших фрагов перевалит за сотню. С праздником вас, с праздником меня. Мочи кнопку. Глава 49. Трое по цене двух. Киндзюцу скрытого звука. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Серпинц. Пхетхриацов Майрай. Наконец-то. Вот оно. Четыре раза переписывалось с нуля, пока не получилось вот это вот. Читая, следите за языком моим и придирайтесь к ошибкам, ибо публичная бета, это как бета, только публичная. Как всегда, приятного прочтения всем тем, кто получает удовольствие, читая это. Выпрыгнув из портала, Тору не сомневался, он открывал путь точно туда, куда нужно. Но, видимо, битва уже успела немного сместиться в сторону, отчего звуки сражения раздавались в сотни с небольшим метров от них. Увидеть, что именно там сейчас происходит, мешали высокие песчаные барханы, но сенсорные способности минами развило до предела, так что сходу определила, они едва не опоздали. Один из противников обладал чакрой настолько мощной и плотной, что его самого можно было спутать с Биджуу. Другой же, хоть и не мог похвастать большим ее объемом, вызывал странную тревогу у огненной кунайчи. Чакра второго Акацки была сильна, но не выделялась среди других шиноби его ранга ни количеством, ни плотностью. Тот самый сранг, о котором все думают, когда думают об сранге. Пожалуй, немного даже слабее самой Минами. Зато оттенок чакры в чувствах огненной кунайчи выглядел странно. Грязно-желтый, мутный и какой-то нестабильный. От него разило безумием и непредсказуемостью. Уже на бегу, девушка сообщила о своих подозрениях Тору. К ее изумлению, такая оценка отразилась на его поведении довольно необычным образом. Оринжира только сухо кивнул, мрачно глядя перед собой, словно ждал чего-то такого и надеялся, что описание Минами получится хоть немного иным. Но думать о причинах реакции друга девушке было некогда. Двумя стремительными тенями они выскочили из-за небольшой скалы, преграждавшей им путь к цели, и Минами убедилась в своей правоте. Еще хоть две минуты задержки и след Акацки с Джинчуурики Семихвостого простыл бы. Один из генинов таки лежал мертвым, его горло разорвано на куски. Знакомые повреждения. Андо содрогнулась, вспомнив, как умер третий член их старой генинской команды. Сама Фуо сейчас пребывала без сознания, и последний из ее напарников тщетно пытался не подпустить к ней здоровенного мужика с мечом, обмотанным бинтами. А за спину ему уже заходила та девушка, одним ударом убившая детство Минами и ее друга. Огненная кунайчи слишком отвлеклась на воспоминания и не заметила, какие печати складывал Тору, но через секунду что-то громко хлопнуло и мелкую убийцу как ветром сдуло. Даже тот здоровяк со злыми глазами не удержался на ногах, кубарем прокатившись несколько метров. Девочка пришла в себя раньше него, даже несмотря на то, что ее легкое тельце атака Ринжира отправила в полет намного дальше. Мгновенно появившись рядом с еле живым Такинином, она перерезала ему горло кунаем, после чего за ее спиной раскрылся черный зев уже знакомой воронки, и оттуда тихо выскользнул Тору. Подав знак Минами, чтобы занялась ее напарником, он с размаху влепил ей ногой по ребрам, отправив обратно, и на секунду наклонился, чтобы поднять брошенный ей кунай с печатью, после чего побежал за ней, уже встающий на ноги. От техники Суитона, пущенной ей на перерез, девушка уворачивалась на одних инстинктах, настолько ее восхитили четкие, стремительные действия друга. Тору значительно уступал противнице в скорости, но действовал настолько выверенно, что та сама едва за ним поспевала. Определенно, среди навыков самой Минами еще есть, что улучшить, но об этом она подумает уже потом. Рослый Акацки в черном плаще и с огромным, забинтованным мечом, недобро оскалил ряды острых, треугольных зубов, быстро покосившись в сторону, где сейчас один недотепа загонял шиноби с ранга, словно кролика. И, судя по недовольной роже мечника, у его напарницы возникли кое-какие проблемы. Оценив обстановку, Минами подметила одну важную вещь: бессознательное тело Фуо сейчас находилось в нескольких шагах от него, тогда как ей требовалось взять приличный разгон, чтобы его опередить. Нехорошо, новый снаряд едва не задел ее. Враг использовал водные техники в пустыне так, словно находился на побережье бескрайнего океана, что и неудивительно, раз у него столько чакры. Кунайчи по достоинству оценила мастерство противника. План Акацки был прост, как кунай, он просто не давал ей подобраться к Фуо напрямик, вынуждая петлять и уворачиваться. И, само собой, первым достиг своей цели, здоровенной лапищей схватив ее за шиворот и закинув на плечо. Времени, необходимого мечнику, чтобы забрать добычу, должно было хватить ей, чтобы одним рывком оказаться рядом и атаковать самой, но, к сожалению, расчеты не оправдались. Мастерство, которое продемонстрировал этот тип, оказалось даже еще выше, чем она сперва решила. Он как будто читал все ее движения, предугадывая на несколько шагов вперед. Акулы из воды сталкивались друг с другом, заливая ее брызгами и мешая видеть, а за ними летели все новые и новые. Чакра Тору с той девушкой ощущалась уже где-то вдалеке, а их неведомый союзник, которого Ринжира должен был прихватить с собой и вовсе, куда-то пропал. Должно быть, ждет подходящего момента, решила девушка, и, уклонившись от очередного снаряда, едва не попала под следующий, который ей пришлось отбивать уже собственной техникой стихии ветра. Раньше Тору только таким ниндзюцу и пользовался, расширив арсенал лишь с момента пробуждения у него этой странной силы, которую Минами не могла почувствовать. Дайтоппа отлично подходила для контратак против мастеров Суитона, если только те не выдавали что-нибудь слишком масштабное. Техника пригодилась и теперь, сохранив ей жизнь. И все-таки, Фуаутон, не совсем ее элементы техник на его основе, подобных огненной хинокаминокака, девушка использовать не умела. А вот огонь, к сожалению, неудачный выбор против воды. Выбирать стало не из чего, и она решилась. Тайотен, Сацуджин Косин. Сравнительно недавно пробужденный Кекки Гинкай оказался на редкость мощным, но, к сожалению, тратил много сил. На то, чтобы освоиться с ним, как следует, ей требовалось больше времени, и сейчас она не сможет вести бой с его помощью достаточно долго. Значит, побеждать придется быстро, и рассудив так, Минами нацелила свою коронную технику, адаптированную под новую стихию, мечнику в сердце. И, наверное, это был верный выбор с ее стороны. Тайотен ужасно быстро, и увернуться от него сумели бы немногие. Этот тип тоже быстр, но в скорости все же уступает Андо, которая и сама не успела бы убраться вовремя от собственной техники, будь она мишенью. Ослепительно белый луч мгновенно прошил тело Акацки насквозь и исчез, не оставив после себя дыма, как это обычно делает огонь. Правда, из дыры в груди мечника теперь клубами валил белый пар, почти полностью скрывший его от ее взгляда. Затем раздался плеск, и девушка поняла, ее надули, как Генина. Должно быть, противник создал клона, когда она уворачивалась от одной из его атак. То, что с таким объемом очага он сумел скрыть от сенсорики Минами движение чакры, наводило на не слишком веселые мысли. Она должна была засечь использование техники. «Почему же? Стой!» – заорала Кунайчи, когда увидела сквозь пар, со всех ног улепетывавшего Акацки, и мгновенно рванула следом. Все рассчитывают на нее, и она не имеет права его упустить. Пожалуй, имеющийся у него опыт боя с противником, использующим Хирайшин, решил большую часть проблем Ситха сегодня. Что удивительно, в сравнении с ней, Рью не так уж и ловок был с этой техникой, хотя и приравнивался многими к четвертому Хокаге. Выходит, если Намикозе Минато считается лучшим, то сегодня его титул официально переходит к сумасшедшей девочке, появившейся на свет из пробирки. Нет, ему точно должно быть стыдно за это. Новый кунай пролетает над его ухом. Тору не видит его, только слышит свист, уклоняясь. Ждать атаку из-за левого плеча? Нет, не появляется на земле перед ним, где у ног алхимика лежит еще одна метка Хирайшина. Расинган, вот, как называется эта ее техника. Теперь он знает, да, рука с сияющей сферой врезается Ситху в живот. И чута, а это больно. Свист куная над ухом остается без внимания. Тору всегда на шаг впереди, и только так он может противостоять ей, вдвое превосходящей алхимика в скорости. Не спеша сгибается колено, пока мозг с невероятной скоростью отсчитывает миллисекунды до ее появления. Вот она. Но глухой звук удара, вопреки надеждам алхимика, раздается только в его ожиданиях. Не мгновенно замечает опасность и смещается в бок на пару десятков сантиметров. Ей как раз хватает, чтобы пропустить контратаку мимо. Девчонка даже не шелохнулась. Он переходит в отчаянную, но бестолковую атаку. Стиль боя Ичини гибок и приспособлен не только для обороны, в отличие от Сарису, и сейчас Тору делает ставку на количество ударов, пожертвовав защитой. Руки и ноги Ситха молотит воздух с такой скоростью, что свистят не хуже меча, но почти все удары проходят мимо, увязнув в остаточном изображении. Мираж. Снова мираж. Она невероятно быстро и внимательно следит за его действиями. Он бьет ее по наитию, но девочка все равно пропустила всего пару ударов. Ей больно, но боль только раззадоривает азарт схватки. Новый Расинган разрывает ему бок, после чего она наносит удар уже ногой, попав ему точно в лицо и засыпав глаза песком. И все же, Тору заставляет себя держать их открытыми и считать лежащие вокруг кунай. Пусть убьет его разок, главное, понять, как она уклоняется без меток. Их ведь четыре всего, тогда почему? Новый удар он нанес почти одновременно с ней, но все же, чуть опередив. Она снова сместилась в сторону, без единого намека на технику, но куная с печатью там нет. Пропущенный от нее удар, кунай, попавший ему в глаз. Увы, но мозг, не сердце. Перед смертью, он успел заметить уже знакомую печать на ее руке. Татуировка, значит. Яростная атака Ситха началась с тех же движений, какие он видел в будущем. Она внимательная, но Тору видит больше нее. Вот оно. Его попытка задеть ее рукой наотмашь, запускает цепочку обоюдных контратак, из-за которых они оба вынуждены вести бой в одном ключе. Теперь он знает все ее последующие движения. Стоит попробовать кое-что, раз уж ее разум нестабилен. Внушение, не его конек, но все же, не так уж он и плох в этом. Главное, найти подходящий ключик. Не видит то же, что и он, секунду назад. Ситх чуть пригибается и словно в танце, плавно развернув тело, наносит прямой удар кулаком ей в челюсть, от которого она смещается влево. Как раз туда, где он ждал ее, пока она боролась с его образом. Все-таки попалась. Удар в живот заставляет ее вскрикнуть от неожиданности. Должно быть, именно так себя чувствует жертва Гиндзюцу. Что же, можно сказать, что он и сам овладел теперь этим искусством. Раньше как-то не догадался использовать внушение вот так, но теперь возьмет на заметку новый прием. Он и правда довольно полезный, особенно, если Аджанта когда-нибудь снова возьмет в руки световой меч. Не его внезапная атака дезориентировала, и алхимик продолжил натиск. Он успел нанести еще два удара, оставив ей на память здоровенный синяк на левой икре. Хорошее решение, хоть он и мог атаковать тогда в голову, ведь именно на левую ногу она опирается, когда бьет Расинганом прямо, а этот прием использует чаще других, значит, он и станет теперь ее слабым местом. «Сволочь!» – закричала девушка, снова смещаясь, на этот раз от него. Алхимик приметил одну важную деталь: для смещения назад, ей потребовалось завести руку с печатью за спину, чтобы расстояние вышло побольше, боится, а еще, показала другую слабость своих татуировок. Все же, смещаться не способна мгновенно, но движение руки он отследить успел и точно успел бы пресечь, если бы сразу понял, зачем она это сделала. Выходит, в следующий раз она так не сбежит. «Так у тебя ничего не выйдет», — сухо буркнул он, стараясь не демонстрировать своего злорадства. Определенно, она показала уже достаточно для того, чтобы он начал побеждать, но сейчас его победу определит только смерть девушки. А вот Тору пока не знает, надо ли ее убивать. Рью он, конечно, ничего не обещал, но все-таки она и правда не виновата в том, что стала его орудием и врагом Ситха. Вообще, никто из местных в этом не виноват, но на всех Тору милосердия не хватит. А вот Ни, случай немного особенный. Алхимик не признавал ее, как свою родственницу, но все же пока колебался. Ни, по всей видимости, была с ним согласна. Такой подход ничего не даст ей, и тактику надо бы сменить. Быстро стрельнув огромными глазищами по сторонам, она не без удивления приняла то, что ее напарник сейчас довольно далеко и позвать его на помощь не получится. Дайкуной, которым она встретила Тору в самом начале, Атанин подобрал и швырнул ей обратно, в пылу боя. Теперь уйти Хирайшином к кисами и перегруппироваться не выйдет. Серия из трех быстрых сальто назад увеличивает дистанцию между Тору и его противницей, после чего следуют несколько ручных печатей. Слабительное, жидкий паштет, кричит девчонка в исступлении и вдруг замирает с выпученными глазами, прижав ладошки ко рту. Действительно, Ниндзюцу вслух, паршивая идея, когда твой противник, мастер живой алхимии, особенно, если его зовут Аджанта Пол, и он мастер среди мастеров и озорник среди озорников. Трюк, который Тору придумал, пока странствовал по восточным островам, представлял собой довольно забавную штуку. Есть такая неврологическая болезнь, из-за которой больной страдает нервными тиками, вынуждающими его выкрикивать всякую чепуху или грязно ругаться, против собственной воли. Отлично зная строение человеческого мозга, Тору научился совмещать алхимию с телекинезом и вызывать кратковременный спазм там, где это требовалось для достижения нужного эффекта. Ужасно обидная участь для каждого, кто чтит правила хорошего тона в среде шиноби. Им об этом так рассказывали в Академии Листа. Не стесняйтесь назвать имя техники, чтобы оно стало последним, что услышит ваш противник. Странный совет для тех, кому положено сражаться стремительно и убивать незаметно, но ладно. Тору тогда проявил ученическую ответственность и принял этот совет к сведению. Что ему, сложно что ли? И ведь нельзя же сказать, что для него годы, проведенные в стенах Академии, прошли даром. «Чит, это ты!» Она в ужасе смотрела на Ситха, уже не способного подавлять улыбку. Правда, получилась она не злорадной, но даже немного сочувственной. А, впрочем, не сейчас, на такие нюансы не обратила бы внимания. Слишком уж он ее раздразнил, новая серия печати не заставила себя ждать, грибной сапожок. Тору, честно, старался держать лицо, как мог, но это было уже выше его силы, и он позорно хрюкнул, согнувшись пополам. Даже он сам заранее не знал, какую чушь выдаст несчастный, ставший жертвой его шутки. Секрет заключался в том, что техника не так бы сработала, если бы только сама девочка ее не прервала. Может, это немного рискованно, создавать лишь видимость бессилия для противника, что уже настроен на твое убийство. Но с другой стороны, такие трюки помогали алхимику собирать информацию о том, кем являются эти несчастные, напротив, реагируют все немного по-разному. Но, попавшись на этот фокус первый раз, каждый сперва притормаживал, чтобы осознать тот бред, что несет его дурной язык. «Лучше послушай, ММ», он примирительно поднял ладони, добившись, наконец, небольшой передышки. «Я хочу пова». Но целая пачка кунеев уже летела в его направлении. Она появилась слева, метя рассинганом ему в бок. Хорошо, что он следит за ее действиями и ему не придется на самом деле испытывать это ощущение скручивания внутренних органов. Она появилась слева от него, с рассинганом в руке, но вместо неприкрытого бока, попала техникой в небольшую воронку, появившуюся на ее пути. Было уже слишком поздно останавливаться, не так разогналась, что просто не успевала избежать попадания в заботливо подставленную мишень и едва не оторвала себе голову, когда краешек голубой сферы появился из новой воронки, почти у самого горла девочки. В последний момент она снова успела сместиться в сторону, используя вытатуированные печати Хирайшина на теле. Действительно, куда быстрее своего отца. Да и Шаринган, активный с начала их боя, ей помогает. Рью в свое время не успел уйти от подобной контратаки, да и печати на теле у него вроде бы не имелось. Уж очень он полагался на свою неуязвимость. Видимо, до нее наконец дошло, что одолеть Тору простыми методами невозможно никак. Хирайшин очень сильная техника, но если враг сумеет к ней адаптироваться и найдет, чем уравновесить, то ее одной становится мало и требуется дополнить рисунок боя чем-то новым. Уже заглянувший вперед Тору, был готов встречать ее козырь собственным. Может, он и убьет ее сегодня, но сперва они пообщаются. Только так он сможет, наконец, принять решение. «Сусаноо!» – исступленно заорала Ни. «Сензанкоо!» – передразнил ее Тору. Дальнейшие события понеслись с такой скоростью, которая и не снилась ни с ее Хирайшином. Вокруг девушки быстро формировался барьер из желто-розовой чакры, напоминавший человеческие ребра и череп, на положенном ему природой месте. Затем, получившийся скелет начал окутываться мышцами из все той же чакры, завершая грозный облик здоровенной человеческой фигуры, словно бы торчащая из песка по пояс. В правой руке полупрозрачного силуэта мерцала нагината на длинном древке. Движения Сусаноо оказались не особенно быстрыми и Тору не взялся бы сказать, стоит ли ему опасаться столкновения. Потому что, едва существо начало замах, как песок под ногами Ни, стоявший внутри техники, взорвался и оттуда вырвалось нечто, мгновенно отвесившее девушке сочный апперкот. Тору еще не видел Сензанка таким. Проклятая печать небес не была для него секретом. Все же алхимик и сам помогал Орочимару в тренировках и модификациях Гагьё-бутой, но именно облик ящера при ее активации он видел впервые. Что тут сказать, впечатляет. В размерах Сензанка особенно не поменялся, но стал какой-то весь серый и тускло-блестящий, как ожившая картозисная глыба. И, почти наверняка, настолько же прочный, ведь сила Синчакры печати отлично сочеталась с алхимическими улучшениями, которые проводил Ситх. Широкие крылья, похожие на крылья летучей мыши, воинственно растопырены, а и без того длинные и страшные клыки, стали еще более грозными. Можно сказать, что ящер – это прототип бойцов Гагьё-бутой, но говорить так не совсем верно. Сензанка на голову сильнее любого из них. Пусть он пока бесхитростен и несколько наивен, но противостоять грубой мощи ящера – задача, что не всем представителям с ранга по плечу. Да и стихийным ниндзюцу придется постараться, чтобы пробить эту чешую. Его единственные слабости – гиндзюцу и дурацкая привычка заигрываться во время сражений. В животе Сусаноо началась подозрительная возня. Кто-то злорадно шипел, слышались вскрики, что-то обо что-то то и дело стукалось и чакра, принявшая форму призрачного воина, пошла рябью. Кому-то внутри стало чрезвычайно сложно концентрироваться на своей технике и она оказалась под угрозой срыва. Внезапно, рядом с философски разглядывавшим творящееся безобразие Ситхом, материализовалась сильно потрепанная не со здоровенным фингалом и обильными кровоподтеками. Девушка припадала на левую ногу, которую Ситх повредил в прошлый раз и по которой пришлось некоторое количество дополнительного урона от разошедшегося Сензанка. Ни, видимо, не осознавала, что Тору стоит прямо за ее спиной. Она не сводила взгляда с растворяющейся в воздухе громады Сусанаа и высматривала там противника. Наконец, лишенная медиума, техника развеялась и ящер показался во всей красе. Пыталась мелкая Акацки его там бить или нет, но никаких повреждений на чешуе Сензанка не было заметно. Да и вообще, выглядел он вполне довольным своей чешуйчатой жизнью, лениво помахивая хвостом. Крылья он сложил на манер плаща и сейчас медленно и важно надвигался на съежившуюся от страха Ни. Да, пробрала ее не на шутку. Ка, Кандзин. Испуганно пискнула она и ситх навострил уши, внимательно наблюдая реакцию Ринкина. Сензанка удивленно замер. Хищные глаза антропоморфной рептилии бегали по сторонам, словно он потерял не из виду и пытался снова ее обнаружить. Медленно приоткрылась зубастая пасть и длинный язык задумчиво хлестнул воздух пару раз. «Сссс!» — размышлял о чем-то Сензанка, «соссвестие», чтобы не означал его ответ, но взгляд снова сфокусировался на дрожавшей кунайчи и ящер сорвался с места, занося когтистую лапу для удара. «Кандзин!» — истерично запищал и тот снова остановился, как вкопанный раздраженно молотя хвостом по песку. «Кактус!» — зло прошипел он и вдруг рухнул, как подкошенный. Тору с изумлением прислушался к своим ощущениям в силе. Сензанка определенно сейчас жив и жить будет, но почему он совсем не шевелится? Что-то не то с этой техникой. Это точно было какое-то сильное гендзюцу, свалившее могучее создание, словно ураган, хилый домишко. И у Тору возникло нехорошее предчувствие на этот счет. Тем временем, не вспомнила и о нем, медленно разворачиваясь в сторону алхимика, и момент, чтобы атаковать ее внезапно, был упущен. Ситх успел зажмуриться, чтобы не встречаться взглядом с ее шаринганом. Очевидно, что такое необычное гендзюцу было наложено именно с его помощью. Интересной ситуацию делало то, что техника срабатывала или не срабатывала при некотором содействии жертвы. Но проверять на собственной шкуре ситху вдруг совершенно расхотелось. Не та обстановка. «Бимбогами!» – прошептала Ней, в ее надломленном голосе послышались нотки безумия. Тору со своим питомцем здорово расшатали и так нестабильную психику девушки. Рука алхимика сама рванулась, ощупать горло. Что-то произошло с ним, но ситх никак не мог понять, что именно. Боли не было, щекотки тоже. Он вообще ничего не почувствовал, но от чего-то был уверен, с его горлом что-то не то. Опустив голову, ситх украдкой отрастил на подбородке маленький глаз, чтобы обнаружить на своем теле новое украшение. Горло действительно было не в порядке. Сейчас его покрывала сеть символов Фуин, искусство, которое бессмертный так и не удосужился изучить хоть чуть-чуть. Что делает эта печать? Само собой, ничего хорошего, но что именно? К чему готовиться, как отражать? Признаться, он и не предполагал, что Фуин-дзюцу можно использовать вот так, взглядом. От удивления, Тору сделал неловкий шаг назад и наткнулся на какую-то корягу или камень, отчего едва не потерял равновесие. Это настораживало, ведь для него попросту невозможно вот так споткнуться на ровном месте. Во всяком случае, сам ситх заслуженно мнил себя человеком устойчивым и грациозным. Спотыкались в основном те, с кем он имел дело в прошлом, и не всегда в этом не было его вины. Чего уж там, голубые глаза широко раскрылись, и он, позабыв об осторожности, случайно поймал ее взгляд. «Кандзин, что?» Гендзюцу действовали на него не так, как на остальных, и Тору как-то уже привык считать себя неуязвимым к этому направлению искусства ниндзя. Обычно они срабатывали, как положено, но новая, иллюзорная реальность лишь накладывалась полупрозрачной пленкой на настоящую, отчего он видел сразу обе. Имея сильную связь с реальностью, бессмертный всегда легко определял настоящие образы среди иллюзорных, и последние почти не мешали ему, он просто не обращал на них внимания. И, хоть в этот раз все получилось так же, он все еще видел не пустыню вокруг, но от чего-то никак не мог сконцентрироваться на происходящем. Иллюзия не показала ему картины и не нашептала звуков. Просто в голове повис вопрос, вытеснивший все остальное. Кто первым ужалит насмерть, змея или скорпион? Что за чушь? Правильного ответа на этот вопрос не существует, его никто из них не станет жалить. Ни насмерть, ни как еще. Дикая природа и ее обитатели всегда видели в Аджанте своего и никогда не нападали первыми, если только не были безумны или отчаянно голодны. И как ему понять, кто будет его жалить? Или речь не о нем самом? А ведь и правда, в вопросе не было ничего о том, что жалить станут ситха. Но кого же тогда? Догадавшись, что эта техника, какая-то извращенная игра, он по привычке решил смухлевать и, прикрыв глаза, принялся искать поблизости скорпионов и змей. В пустынях, как это, в изобилии водились и те, и другие. Змею он одну нашел. Гиндзюцу не помешало ему чувствовать окружение при помощи живой силы. А вот скорпионов вокруг не оказалось. Но странное чувство упорно твердило Сидху, что все не так просто с этой техникой, и торопиться с ответом пока не следует. «Бимбогами лишает удачи», — захохотала сумасшедшая девушка, а Кандзин заставляет угадывать ответ. «Ты не сможешь угадать, не победила тебя, лишает удачи», — алхимик задумался. «Если его лишили удачи, то правильный ответ он дать действительно не сумеет, раз тут нужно именно угадывать. Но ведь ответить он может что угодно. И что же, все это будет неправдой? Нет, так не должно быть. Правильный ответ существует, но почему тогда не так уверена, что он не сможет выбрать его из всего лишь двух предложенных вариантов? Ничто ведь не наталкивает его делать выбор вслепую. Вопрос просто повис в воздухе и ждет его, Бантапуду. А ведь эта техника спрашивает меня о будущем. Внезапное озарение натолкнуло его на одну странную мысль. Кроме вопроса, техника не дала ему еще кое-что. Чувство времени. У него есть где-то 5 минут на ответ. Через 5 минут, кто-то кого-то ужалит насмерть. Змея или скорпион. Черт. Он может выбрать любой вариант будущего и либо угадать, либо не угадать. Видимо, в случае проигрыша, с ним что-то случится, чего бы ему не хотелось. Но он ведь может ответить что угодно. А не уверена, что ответ непременно окажется неверным. Глубоко вдохнув, алхимик принялся разбирать происходящее. Вот он говорит, скорпион и оказывается неправ, бимбогами заставляет его ошибиться. Выходит, тогда правильный ответ – змея, но сейчас для него верно и обратное. Тогда, да ну, Кандзин знает правильный ответ, но бимбогами превращает его в ошибку, меняя их местами. У Тору отвисла челюсть, но ведь это значит, что в комбинации этих техник будущее не угадывается, а создается. Только так становится невозможно дать верный ответ. Что это за техника такая? Время идет, пропела Ацки, ничуть не сомневаясь в своей победе. А она-то чего стоит? Нахмурился он. И правда, он ведь сейчас почти беспомощен. Наверное, сможет кое-как защищаться, но победить в бою уже нет. Только вывернув наизнанку весь полигон, но так лучше не делать. А не стоит, терпеливо ожидая его ответа. Просто натура у нее что ли такая игривая? Нет, тут что-то еще. Новая мысль показалась ему неплохим вариантом. Не бездействует потому, что не может напасть на него. Кандзин, эта игра и даже со вмешательством бимбогами, остается игрой. Должно быть, раз не начало эту партию, то уже не может ее прервать. Это, как с пазаком, если сел за стол, то или выиграл, или проиграл. Те, кто уходит раньше, обязаны оставить ставку на столе. Похоже на правду. Выходит, если она вмешается, то получит то, что причитается ему. Стоит рискнуть, иначе он точно продул и минами его за это потом причешет. Неуютно поежившись, представив себе такую ситуацию, Тору уныло подумал, что для него хуже наказания и не придумаешь. Ни за что, ситхи не сдаются. Ни, Чан, тихо прошептал он, стараясь, чтобы голос звучал ровно, а ты, помнишь? Помню что, девушка недоверчиво покосилась на него и, кажется, немного напряглась, не понимает, о чем ты говоришь. Ну как, мягкая улыбка, хоть и была насквозь фальшивой, но Акацки не заметила подвоха. Наше детство, дом, маму и папу, звенящая тишина и отчетливое, пульсирующее напряжение, доносившееся от нее в силе, дали понять, что ситх нащупал верный путь. У безумной девочки очень большие проблемы с самоопределением. Она вообще непонятна, как сохраняет остатки сознания в ее-то ситуации. Как мы играли вместе, как папа водил нас на ярмарку и покупал там дайфуку. Помнишь, улыбка ситха стала мечтательной, ему действительно вдруг захотелось сладких булочек, правда он и не думал делиться ими с ней, но ей об этом знать не обязательно. Неужели ты все забыла? Ты, Шаринган был деактивирован еще с момента наложения гиндзюцу, и теперь она неверяще таращила на него свои зеленые глазищи. Что ты, неужели ты все забыла, Ничан? Голос ситха трагически надломился. Я не сразу тебя узнал, но ведь это ты. Да, моя любимая младшая сестренка. Ты лжешь. Глаза девушки заблестели, и она непроизвольно сделала шаг назад. Это не может быть правдой. У нее никого не осталось. Не помнит. Она схватилась за голову с ужасом, глядя куда-то себе под ноги. Ты все врешь. Мы искали тебя всюду, но ты, как сквозь землю провалилась, В наигранном отчаянии Тору протянул к ней руки, отчего та отшатнулась еще дальше, хоть расстояние между ними и так было в десяток шагов. «Я так скучал по тебе, отец, он говорил, что тебя похитили, что тебя больше нет в живых, Ничан, но ты тут, живая, я знал, что он лжет, за это я собственными руками убил его и нашу мать». «Что?» Губы Акацки затряслись, а взгляд остекленел. «Что ты?» «Они не верили, что я смогу снова увидеть тебя, теперь безумие изображал уже сам Ситх, они лгали мне, все эти годы я не был уверен, но теперь знаю, мне не о чем жалеть, наши родители заслужили смерть», проревел он, скорчив гримасу, настолько пугающую, что окончательно запутавшаяся девушка икнула. «Слышишь, Ничан, я убил их ради тебя, ты», хоть Тору и прикрыл глаза, но с удовлетворением услышал ее судорожный всхлип, не держалась за голову, ее губы жалко дрожали, а по щекам уже ползли первые капли поражения. «Ты убил наших, маму и папу, ты убил их, да», в исступлении выкрикнул он, «они лгали мне, понимаешь, лгали, ненавижу их, то есть», взгляд зеленых глаз сфокусировался на нем и стал пугающе пристальным, «то есть теперь не, действительно сирота, разве тебе жаль их, они ведь, мне не нравится быть сиротой», тихо произнесла она подозрительно ровным тоном, «совсем не нравится, не хочет папу и маму, наших папы и мамы больше нет», алхимик растянул безумный оскал и облизнул губы, «сказала бы мне спасибо, что ли, я ведь ради тебя старался, ненавидит, нет, я ненавижу тебя», завизжала она, окончательно потеряв контроль, в ее правой руке снова засветилась чакра, собираясь в голубоватую сферу, «я убью тебя», не с места рванула к нему без всякого хирайшина, Тору чувствовал в силе, как она приближается и про себя надеялся, что правильно разгадал слабое место ее техники, не хотелось бы получить Расинганом в лицо, да и не факт, что он выживет, после такого удара в голову, мозг, не сердце, его алхимику заменить нечем, даже временно, по идее, он как бы полагался сейчас на удачу, в чем ему активно мешала печать на горле, но происходящее теперь, зависит не от него, правила Кандзина нерушимы и отчего-то Ситх был уверен, что тоже бимбогами нельзя использовать на жертве этого гендзюцу, только наоборот, сперва печать, потом иллюзия, потому что выбору Кандзина ничего не должно помешать, когда вопрос уже задан, и чутье не подвело, не добежала всего полметра, ее забег длился каких-то пару секунд, но за это время стремительное мышление алхимика уже успело сотни раз проклясть его за недостаточно продуманные действия, он не был до конца уверен, каким из чувств может доверять под действием бимбогами, но все, что ему оставалось, это рискнуть и воспользоваться чем-то кроме удачи. И теперь, когда жертвой Кандзина стала она, он окончательно понял правила этой игры. Странной игры, на самом-то деле. Кандзин сам раскрыл ему, что ждет проигравшего, сутки с отключенными чувствами, но при этом, пребывая в сознании, ни звуков, ни зрения, ни запахов или осязания. Один, в тишине, во тьме. Подвешенный там, словно в невесомости, наедине с собственными тревогами. Страшная техника, правда, страшная. И, что самое говняное, поразив Ни, Кандзин и не подумал отпускать Тору. Игра продолжалась. «Да твою-то мать, мысленно сплюнул он. Впрочем, раз уж он теперь победил, то может быть ему и нет смысла отвечать на вопрос, осталось еще около 2 минут и он теперь в любом случае отключится на сутки. Неважно, ответит или нет. Подумав так, он просто поудобнее улегся на песок и принялся ждать. Сутки, не так уж и много, на самом деле, он потерпит, да и полностью отключить его не сможет даже эта техника, хоть и очень сильно ограничит во всем. Главное, в туалет сходить он заранее успел, а значит и беспокоиться смысла нет. Вот только, так змея или скорпион, почему-то этот идиотский вопрос не давал ему покоя, особенно слово «змея», Арачи ведь известен в мире, как белый змей Арачимару. Что, если этот вопрос о нем, он ведь тоже сейчас сражается, может быть, со скорпионом, и если Тору прав о другой стороне Кандзина, то прямо сейчас может попробовать создать кое-какое будущее и этим оказать поддержку своим. В конце концов, он теперь знает верный ответ, другой, не тот, который он назовет, метод исключения должен сработать, вроде бы, скорпион, первым насмерть ужалит скорпион, я выбрал, в ту же секунду, мир перестал существовать и Тору оказался в пустоте, отрезанный от всего на свете. И, черт возьми, Какой же довольной была в тот момент его улыбка. Он не мог знать, поможет ли Орочимару его ответ, но сделал все, что мог и собирался сделать кое-что еще. Фуу все еще не отбито. Чувство силы Кандзин отключить не смог, не тот уровень. Да и сам Тору еще не полностью беспомощен. Есть у него один трюк в запасе. Тот, с помощью которого он когда-то шутки ради дурачил старого знакомого, потерявшего память, когда тот шарился по его гробнице в поисках меча. Какое неуважение к почившим, А Джанта Полу тогда страшно-страшно хохотал над глупой физиономией Ривана, пытавшегося отгадать дурацкую загадку бессмертного ситха. И, кстати говоря, потеря памяти не лучшим образом сказалась на уме некогда великого джедая и флотоводца. Загадку Риван тогда отгадать не смог и стал первым человеком, сразившимся с призраком силы. Потому что трюк, которым Аджанта тогда воспользовался, представлял собой нечто большее, куда большее. Пока над пустыней демонов разносились отзвуки далеких битв, в одном крохотном очаге спокойствия звенела напряженная тишина. Четверо фигур разместились в естественном укрытии, под защитой двух крупных каменных глыб. Один из них, по имени Якуши Кабута, сейчас сидел с закрытыми глазами, не отвлекаясь ни на что. Управление марионетками и Датинси требовало от него полной сосредоточенности. Тем более, что призвав настолько могучих мертвецов, он создал для себя дополнительные риски. К счастью или нет, план перехват частично провалился и Джинчуурики получили свои подкрепления. К счастью, потому, что теперь он мог отозвать некоторых, кого призвал с единственной целью – нейтрализовать Оринжира Ноакума, чья сила не была до конца им изучена и оттого маячила на горизонте серьезными неприятностями. «Эдатинси, Кай», – буркнул он, развеивая часть призванных, чтобы облегчить себе управление остальными. «Что-то пошло не по плану», – спокойно осведомился его индифферентный напарник. «Кингин Киэдэй тратили слишком много сил и нужда в них пока отпала», – тихо ответил Иринин, облизнув губы. Их цель ускользнула и сейчас наши команды вступили в бой с частью подкреплений. Кокузу и Хидан не смогли захватить Девятихвостого и вынуждены сражаться с джонинами Атагакури, один из которых способен поглощать Ян-чакру, а второй обладает настолько живучим телом, что может потягаться даже с Хиданом. У Кисамисни пока все не настолько плохо, но Оринжира Ноакума – опасный и непредсказуемый противник. Да и эта девушка – Андоминами из Канахагакури. В своей деревне она считается сильнейшей кунайчи, среди использующих катон. Недурно, но катон – плохой выбор против Хашигаки, равнодушно возразил Сосари, которого слова как будто не убедили, где девятихвостый. Терпение, Сосари-сан, ухмыльнулся тот, я как раз занят его поисками. И честно признаюсь вам, параллельно сдерживать Орочимару сама – непростая задача. Выйдя против него сейчас, вы бы проиграли. Стоило отправить твоих мертвецов с нашими группами, кукольник пропустил мимо ушей предназначенный ему укол, тогда мы смогли бы держать связь куда лучше и не упустили бы девятихвостого. Техники Яманака удобнее, чем одновременное управление столькими мертвецами, Сосари-сан, Иринин приоткрыл глаза, покосившись на сидевшую рядом с ним девушку с длинными, светлыми волосами, собранными в высокий, тугой хвост на затылке, особенно если речь идет о главе клана. Времен объединения Канахагакури Носата. Благодаря ей и второму сама, я могу быстро вывести из боя наши силы, если что-то пойдет не так. Сосари не посчитал нужным отвечать на его оправдание. Техники Яманака действительно полезны, но их недостаточно для поиска Джинчуурики. Его разум, это разум Генина и только. Один, среди десятков таких же. Биджуу так не вычислить. Нашел его, как будто, видимо, решил доконать его окончательно, то и дело споря с каждым его словом или даже мыслью. Но сейчас, новость получилась хорошей, Сосари уже и так засиделся, его уводят к стенам, на эвакуацию. С ним еще 8 генинов и 1 чоунин-листа. Я перехвачу их, пробурчал кукольник, втайне радуясь тому, что сможет наконец хоть ненадолго избавиться от общества этого настырного типа, где они сейчас. В 20 минутах бега к юго-западу от нас, отозвался тот, им осталось примерно столько же до укрытия. Отвечать Сосари вновь не стал, только поднялся со своего места и, окинув напоследок равнодушным взглядом напарника, неизвестную Яманака и второго Хокаге, растворился в тенях приближающихся сумерек. Новая безумная улыбка разрезала лицо Якуши. Орочимару хорошо подготовился, но сейчас как будто готов встретить его, как следует. Пусть он считает, будто побеждает, пока игрушек Ильинина становится все меньше. Как только останется один он, бывшему сенсею как будто придет конец. Интересно будет посмотреть на его лицо в тот момент, когда до него дойдет, что Якуши давно превзошел его. Нингинда, самый бесполезный из шестерых в прямом бою, был отправлен им в пустыню демонов, пока остальные сражаются с Хокаге, Кадзекаге и их охраной. Просто, на всякий случай, может быть, оказать поддержку своим, может быть, перехватить удравшую цель. Ни того, ни другого ему сделать так и не удалось, но Нагата не считал, что зря направил его сюда. Страховка бывает дополнительной, но никак не лишней. И, что забавно, кое-что он все-таки нашел. Первым в его поле зрения попало странное существо, похожее на помесь ящерицы с человеком, валявшееся без сознания. Знаков отличия на нем не было, но среди Акацки таких существ не водилось, и Пейн справедливо предположил, что неизвестный монстр – это враг, а врагов щадить никто не стал бы. Вот и он не стал, оборвав жизнь создания черным жезлом, беспрепятственно вошедшим тому в череп через глазницу. Открытую, надо отметить, глазницу. Оно стало жертвой Кандзинани. Ну, значит, точно враг. Поодаль от него, Нингинда обнаружил еще одного, но уже поинтересней. Оренжира Ноакума или Оренжира Тору, точно так же попавшегося в ее технику. Как будто упоминал, что он один из опаснейших врагов для осуществления их планов. И его ликвидация стоит по важности сразу после сбора всех биджоу и ликвидации белого змея. Такой шанс точно нельзя упускать, но есть и еще кое-что. В Акацки знали, что этот Тору – один из наиболее приближенных к Орочимару людей. А значит, он многое должен знать об Атагакуре и ее слабостях. Вот и доказательство того, что посылать на разведку имело смысл именно это тело, лучшее в сборе информации и допросах противников. Даже, если они находятся без сознания. Раскрытая ладонь Нингинда легла на макушку Тору, и Пейн применил свою технику, поглощающую душу и ее память. Но, ничего не вышло. Впервые за все время использования пути человека, Нагата ощутил недоумение. Риннеган отчетливо видел в этом теле живую душу, которую его техника должна была легко вытянуть, убивая врага и передавая Нагата его воспоминания. Почему же тогда не работает? Новая попытка дала точно такой же результат, что и первая. Душу Оренжира Тору что, нельзя вытянуть из тела? Разве это вообще может быть возможно? Он озадаченно выпрямился, осматриваясь по сторонам. А, кстати, где сейчас сама Ни? Она ведь смогла его победить, так почему не убила? Ситуация начала выходить из-под контроля. Вроде бы вот лежит поверженный враг, но вопросов слишком много, и все это похоже на какую-то хитрую ловушку. Гиндзюцу, Кай, тихо произнес он, сконцентрировавшись и на секунду прервав поток чакры в теле. Ничего, никаких иллюзий тут нет. Внезапно, где-то вдалеке раздался грохот, сотрясший землю, и путь человека едва не рухнул навзничь от неожиданности. Сопротивление бесполезно, раз он тут, но держатся их враги неплохо, это действительно так. Обернувшись назад, он заметил облако дыма, как от техники призыва, только уж очень огромное, слишком огромное. Таких призывов не бывает. Плохо, Орочимару недовольно нахмурился, глядя вперед, туда, где только что маячило шестеро противников, призванных предателем. Туда, где только что под землей исчезли три деревянных гроба, забравших с собой Кингнкида и Тукуна и Челиста, имя которой он все никак не мог припомнить, как будто отнюдь не случайно так поступил. Выходит, что эти трое предназначались для кого-то другого. И теперь, когда Идатинси противостоят только они с Джираи, эти трое стали не нужны. Не лучшая новость, на самом деле, ведь меньшим числом марионеток управлять Ильянину будет сподручнее. Что там? Из-за спины раздался любопытный вопрос старого напарника по команде. Не отвлекайся, Джи, сейчас не до этого, прошипел ученый, начав собственный призыв. Пока Джирая готовится встречать гостей, он попробует выбить еще одного из них, самого неприятного, как будто отозвал ту девушку и братьев облака. Это же вроде хорошо, да, нет, он устало вздохнул, это паршиво. Чем их меньше, тем сильнее оставшиеся. Эдатинси, из земли показался край нового гроба, содержащего объект, настолько ценный, что как будто при всем желании, не смог бы до него добраться. Ценный не столько в бою, сколько для исследований, но все еще очень опасный и полезный в умелых руках. Клин клином вышибаешь. Судя по его тону, Джирая не сильно обрадовался увиденному, но ничего не поделаешь, им нужно что-то, чтобы сдержать оставшихся троих, пока он собирает синчикру. Вокруг пустыня, и укрыться писателю сейчас негде, А значит, Рачимару придется выиграть для него немного времени. Вроде того, улыбнулся тот, мысленно приказав гробу открыться. Первый, неуверенный шаг могучей фигуры, заставил одного из противников изумленно вытаращиться на ее обладателя. Видимо, для лучшего управления таким монстром, как Хаширама, Кабуто пожертвовал всем, чем только сумел, и Датенсирью сохранил разум и сознание, хоть его тело и управлялось сейчас другим человеком. Ну конечно же он узнал своего бывшего подчиненного, вот и вылупился теперь. Йотан, Казан Ноикари, проревел Джунба, и область, диаметром в пару сотен метров, мгновенно взорвалась страшным жаром из-под земли. Пустыня преображалась прямо на глазах, пока из-под песка вытекали лавовые реки, испарявшие все на своем пути. Крайне мощная техника, но живые Рью с Хаширамой смогли бы избежать ее, в этом белый змей не сомневался. Вот только мертвыми они были способны едва ли наполовину того, чем владели при жизни. Да Дзюцу Акуи не в счет, его Орочимару никогда больше не увидит. По крайней мере, ученый на это честно надеялся. Все трое были мгновенно уничтожены техникой людоеда с ранга, но этого хватит лишь для того, чтобы выиграть немного времени. Бессмертные тела Идатинси восстановятся за считанные секунды, но и у них есть свои слабости. Кроме времени, необходимого для восстановления, они всегда воссоздаются на том месте, где были разрушены. И Орочимару хорошо запомнил, где стоял бывший Акацки, сейчас расцененный, как цель номер один из них троих. Без поддержки Дейдары, бой с остальными будет уже не таким опасным. Рука со свитком вытянулась вперед на десятки метров, метя точно туда, где стоял подрывник до разрушения его оболочки. Время дисциплинированный ум ученого рассчитал с абсолютной точностью, голова Дейдары как раз полностью сформировалась к моменту столкновения. Раздался тихий и немного стыдный шлепок, когда бумажка с символами Фуин заняла свое место на лбу мертвеца. Акурьё Нокинши, зашипел ученый, с замиранием сердца ожидая отклика от непроверенной техники. Если ему все удалось, то сейчас с Дейдарой произойдет то же, что произошло с Хаширамой на крыше арены 3 года назад. Чего? Возмутился Акацки. Эй, это еще что за? И все же, пусть и с заминкой, экспериментальная печать сработала. Чакра подрывника втянулась в свиток, после чего и он сам и свиток распались серым прахом. Призвать его снова, как будто сумеет только через пару дней, если расчеты были верны. Главное, чтобы прямо сейчас не смог. Ты сумел воссоздать мою печать? Удивился Рью, изумленными глазами провожая падение серых хлопьев. Надеюсь, ты сделал их достаточно, Орочимару. Пока что это была единственной. Саннин наградил того пристальным взглядом и задумчиво облизнулся. Прототип. Но, раз она сработала, то будут и другие. Будь осторожен, я атакую, предупредил Акуи, швырнув в ученого куной, исчез из поля зрения. Синчакра давала воистину поразительные возможности своим обладателям. Следя за полетом снаряда, Орочимару мог бы устранить угрозу несколько раз прежде, чем куной достиг цели и Рью телепортировался к нему с Расинганом в руке. Быстрый, но не намного быстрее Саннина. Сильный, но слабее, чем тот. Без своих глаз Рью не представлял по-настоящему серьезной угрозы, но все еще оставался неприятным противником. И все-таки, даже несмотря на его мастерство в фуин-дзюцу, ученый никогда не слышал, чтобы тот использовал это искусство прямо во время боя. Рью всегда делал упор на самосохранение, сочетая печати с мастерством Иринина, в котором уступал только Цунаде. Но для освоения всего этого, у него уходило все свободное время, и даже так, Рью не сумел адаптировать под сражение и то и другое. Зато его огненные техники когда-то считались одними из лучших, и Орочимару готовился встречать их в любой момент. Мертвецу незачем беречь себя, разрывая дистанцию для их применения. Руку с Расинганом перехватывают змеи, перенаправляя удар Акуи точно в грудь, и вот в ней зияет шикарная дыра. Но хлопья серого праха уже начали восстанавливать повреждения. Джунба успел вовремя, ударив как раз в тот момент, когда Рью начал складывать печати для новой техники. Орочимару выбрал его кисти новой целью, и мощная волна Бакутана разорвала пальцы и ладони. Идатинси вовсе не непобедим. Главное, не расслабляться и постоянно атаковать, пока Джирая не подготовится. Тогда Джунба можно будет отозвать, но прямо сейчас безвольная марионетка белого змея выбрала себе новую цель. Неизвестно, чего ждет Кабуто, пока его главное оружие бездействует, но Орочимару не собирался давать ему времени на раздумья. Целый сон лавовых шаров направился в замершего на месте Шадэй Хокаге. Бесконечная чакра и общая неуязвимость такого призыва в совокупности дают один, крайне любопытный эффект. Два эдатинси, сражающихся друг с другом, имеют не такую уж большую разницу в силе. Даже если один, сранговый людоед, а второго когда-то прозывали богом шиноби. Главное, захватить и удерживать инициативу, атакуя и разрушая его тело постоянно, прежде, чем оно успеет восстановиться и снова стать опасным. Тем временем, Рью попытался обсыпать Рачимару кунаями, но тот легко ушел в сторону и техникой создал две земляные глыбы, схлопнувшиеся над опасным участком и раздавившие главное оружие Рью. Эдатинси имеет теоретически бесконечный потенциал, но личная слабость Акуи в том, что он зависит от расходных материалов. Кунай, не чакра, они когда-нибудь закончатся, лишив его половины возможностей для маневрирования.